Глава 23. Сражение Урвигеля и Глениуса. Летающая академия. Акватория Инийского моря. Скрещенные оружия высекли искры, создав в воздухе магические разряды, идущие во все стороны. От этого ближайших демонов и магов снесло воздушной волной. Каждый удар жнеца и дьявола сопровождался выбросом невероятного количества энергии, поэтому находиться в воздухе было просто-напросто опасно. Остальные сражающиеся, не сговариваясь, метнулись в разные стороны. Демоны заняли позицию около растущей воронки адского портала, маги и два других жнеца держались ближе к замкам. Скрестив оружие, Урвик и Глен пустили в ход магию. Разлетались черные с красными всполохами заряды. Во время очередной контратаки произошел бешеный магический выброс, а затем взрыв. Ударной волной окатило всех вокруг, заставляя голову кружиться и вышибая воздух из легких. Несколько секунд я не могла дышать, настолько зашкаливал магический фон от происходящего. Отлетев друг от друга на приличное расстояние, эти двое не переставали удерживать зрительный контакт. Выпустив несколько магических бумерангов темной энергии, Глен исчез, а следом появился уже за спиной у повелителя демонов. Тот не успевал увернуться и решил использовать шипы, ощетинившись. Но проклятая вращающаяся коса срезала все, что попадалось ей на пути. В последний момент Урвигель все же ушел от удара и когтями вонзился в сердце жнеца. Боги! Но это оказалась лишь иллюзия. Открылся портал, и появившийся Глен ударом косы, встретившись с древком молота, послал правителя ада в полет, направив того прямиком в море. От магической волны, следующей за ударом, вода разошлась в разные стороны, оголяя илистое песчаное дно, усеянное кораллами. Оставалось только надеяться, что от этого никто из людей не пострадает, так как две огромные волны понеслись к порту в противоположную сторону. В следующее мгновение рядом со мной опять открылся портал. И это был Глен. Подойдя, он опять поцеловал меня и, снова поблагодарив, исчез. А там, внизу, демон тем временем сражался с тремя его копиями. До меня же начала доходить суть происходящего. Я поглощала выплескиваемую энергию и делилась ею с Сигдивалем. Вот нахал. Но все же поймала себя на мысли, что с удовольствием жду следующего поцелуя. Внизу сражение было в самом разгаре. Демон зверел и увеличивался в размерах, полыхая красной магией. Дьявольский молот он трансформировал в отдельные копье и булаву с коротким древком и цепью окончанием. Глен же полуобратился обратно в человеческое обличье, оставив лишь правую руку полыхать темной субстанцией, удерживающей проклятое оружие. Вымораживая пространство перед собой другой ладонью, он остановил цунами, уже наполовину преодолевшее расстояние до порта. Воспользовавшись этим, Урвик атаковал, запустив булаву. Но та угодила в открывшийся перед тем портал и ныне обреталась неизвестно где, а все попытки вернуть оружие были тщетны. Урвигель с рыком понесся на мага, но ректор увернулся, защищаясь вращающейся косой. Габариты их были неравны, поэтому Глену приходилось держать дистанцию. А как же кровь метаморфов? Держит эту способность про запас? Как по команде, стоило только подумать о метаморфах. Рядом с адовой воронкой появился другой портал, размерами ей не уступающий. Оттуда вылетел с десяток костяных драконов, таких же, как и леди Алидиана, когда она трансформировалась там, в аду. Застигнутые врасплох демоны вступили в драку, но волна проклятой магии, выпускаемая костяными вместо огня, стремительно уменьшала их численность. Наши маги решили не вмешиваться, тем более что большинство их истекало кровью и сейчас занималось самолечением или врачеванием друг друга на ближайших летающих островках. Драка внизу продолжалась. Замороженная вода осколками валялась под ногами сражающихся. Демон не думал сдаваться, призвал еще одно копье и одновременно орудовал обоими. «Глен призвал зеркальные порталы», — присвистнул Вирфальц, приближаясь. «Спасибо, конечно, ему за комментарии». Ну и я тоже вроде как понимала, что внизу происходило. Одно нервировало. Магии Сигдиваль уже израсходовал много, а портал ко мне не открывал. Что-то не так? Потом меня осенило, и я выпалила. Ты можешь посмотреть, сколько у меня сейчас магии? Ты про резерв? Уточнил непонятливый серкастый, так не вовремя решивший поиграть в дурачка. Да, прикрикнула на него я, дожидаясь ответа на свой вопрос. Мирфальц сверкнул очами и сказал. Маловато. Вот оно что. «Мне нужно спуститься вниз», — сказала я, понимая, что скоро Глен начнет проигрывать. Нужно зарядиться. «Но от кого?» «До драконов я вряд ли доберусь. Слишком высоко». «Не пущу!» — уперся рогом Эршет, вставая предо мной. Ничего не оставалось делать, кроме как оттолкнуть его и сигануть вниз в надежде моментально научиться левитировать. Зажмурившись, я сосредоточилась на полете и действительно полетела. Но, открыв глаза, увидела, что меня удерживала одна из копий Глена, которая опять начала поднимать меня на тот же летающий островок. «Не надо! Не надо так! Я же хочу помочь!» — прикрикнула я на бездушное воплощение ректора. Закрыла глаза и попробовала создать вокруг себя заклинание священного прикосновения. Подействовала. Копия исчезла. Теперь оставалась другая проблема. Я опять падала, и времени было в обрез. «Лети, лети, лети!» — приказала себе я и действительно замедлилась, зависнув в воздухе в считанных метрах ото льда, в который превратилось море. Спустившись на гребень застывшей волны, выглянула и увидела, что Глениус действительно стал уставать. Движения его замедлились, копии умирали одна за другой. Урвик, впав в ярость, наоборот, ускорился, увеличивая ритм ударов. Я сидела и грызла ногти. Внутренний голос подсказывал, что ничего не происходило, и мой магический запас остался неизменным. Нужно впитать магические удары. А что потом? А потом можно уйти одним из зеркальных порталов, подсказывала мне интуиция. Но пустят ли меня туда? Наверное. Не дрейф, на тебе же магическая защита самого Урвига, вот и проверишь ее в действии. Подначивала какая-то чересчур авантюрная часть меня. Поэтому, пока не передумала, я подошла к краю ледяного гребня волны, соскользнула вниз. И, приземлившись, что было сил, побежала к месту действия, петляя, скрываясь от обозрения демона за слепыми пятнами, создаваемыми висящими в воздухе порталами. Гигант топал, пропуская атаку мага, из-за чего я несколько раз падала на колени, благо тут везде был песок, но потом опять поднималась и бежала. Пару раз чуть не растянулась на скользком иле, но, сбалансировав, все же сохранила вертикальное положение. Приблизившись, как мне показалось, достаточно, я спряталась за очередным порталом, низко парящим над землей, а точнее над песком. И действительно, топая и создавая вокруг себя магическое поле, демон выпускал целую кучу энергии. Я это чувствовала. Воздух вышибал из легких каждый раз и становилось трудно дышать. То, что нужно. Сейчас, стоя на месте и наблюдая за Урвигелем высотой с целый замок, я отчетливо понимала, что не хочу за него замуж. Уж лучше смерть, чем это. Его замыслы с моим похищением привели к исчезновению Умбиган. К тому же он судьбу Аси искалечил, поселив в ее тело Архонта. Разлучил меня с моими дорогими родителями, оккупировал мою родную деревню, угрожал смертью всем моим родным, близким и друзьям, вообще всем, кого я знала. Правильно. Злость позволяла держаться подле сражающихся и терпеть всю боль, ассимилирующей внутри меня магии. По телу как ножом водили, но я держалась. А потом я увидела окровавленную руку Глена и занесённое Урвигом для удара копье, обещающее разрубить мага надвое. Поэтому в неосознанном порыве вступила в портал. Оказавшись внутри, я попала в абсолютную темноту, освещенную зеркалами, отражающими все происходящее снаружи. Выбрав выход рядом с головой демона, я потянула руку к зеркалу и моментально оказалась выдернута обратно в реальный мир. «А-а-а!» — крикнула я, чтобы отвлечь внимание чудища на себя. И действительно, немного замешкавшись с ударом, он промазал по Глениусу, успевшему уклониться в последний момент. А я тем временем падала на Урвига. Своими огромными лапищами он бросил копье и пытался меня поймать. Но мысли в голове работали на удивление быстро. Сконцентрировавшись, я создала вокруг себя священное свечение, заставляя плоть повелителя ада каменеть. Закрыв глаза, сосредоточилась на увеличении радиуса заклинания. Получилось! Свечение озарило все вокруг, создавая огромную вспышку. Приземлилась я на успевшую окаменеть ладонь демона, благо падать было невысоко. Глаза демона вращались от гнева, но двинуть окаменевшим телом он не мог.